Она оборотень, вновь уточнил я. Перевертыш, поправил меня мужичок. Оборотни под луной ходит, и от нее зависит. А перевертыши могут в любой момент перевернуться и притом сохраняют разум человечий. Ну, он слегка скривился, почти человечий. Куда люду да ума тех, кто выше. Понятно, прервал я размышления Жирика. И в доме всем известно, что Елена, перевертыш. Вот смотрю я на тебя, барин, и понимаю, что не глупый ты, и вроде справный. Но как принимаешься вопросы задавать странные, так я начинаю сомневаться. Просто я не знал, что Елена наша особенная. А кто в этом доме другой? Резонно уточнил Жирик. Ты оглянись, мил человек. Тут куда ни плюнь, всюду нечисть да неправильные ведьмаки. Он выразительно посмотрел на меня. Я хмыкнул и кивнул, признавая правоту нашего кухаря. То есть не во всех семьях и домах такие вот жильцы? Все же спросил я. Такие вот, подозрительно уточнил Жирик. Талантливые, нашелся я с ответом. Морозовы, старая семья, и твои предки знали, как правильно звать в дом полезных сущностей, кого кликать во двор и как уважительно вести переговоры о сотрудничестве. Ясно, мы не слуги, мужичок назидательно поднял палец вверх, а помощники. Ежели Тихон с тобой уважительно говорит, так потому что привык и обижать не хочет, но он может весь двор разнести в щепки, ежели щелкнет пальцами. А как, я призадумался, домовой ваш иной, когда-то он был человеком, и потому силой обладает другой, и вреда причинить домашним не может, хотя излить его тоже не советую. Никто еще не радовался стеклу, битому в обувке. Спасибо за науку, совершенно искренне поблагодарил я. Ты ведь тоже не безобидный, я, собеседник оглянулся, будто убеждаясь, что обращаются именно к нему. Да я что, обычный жировик, прибился к дому, обычных тут нет, сам сказал. Мужичок вздохнул и пробормотал себе под нос. Язык мой, враг мой. И добавил уже громче, мы с Бориской паразитов в дом не пускаем, даже комарик не залетит, ежели мы не пожелаем. Полезное это дело, похвалил я, спасибо за службу. Жирик заулыбался, чем преобразился до неузнаваемости. Ты проголодался что ли, барин? Спросил он, закатывая рукава. Можно что-нибудь, чайку хотел испить, да потом прилечь хоть на пару часов подремать. О, так надобно травяной отвар для хорошего отдыха. Спохватился жировик, сейчас я сварганю такую полезность. Он ловко соскочил со стула, подбежал к плите и пододвинул небольшую подставку, чтобы на нее забраться. Подсунул под носик самовара кружку и в нее потек кипяток. Всегда горячий? Спросил я. А как же? Изумился Жирик. Я за этим слежу. Затем мужичок оббежал кухоньку, вынимая с полок и шкафчиков мешочки и коробочки. Их каждый он брал по щепотке трав и кидал в кружку. По комнате поплыл приятный луговой аромат. «Чуете?» – довольно спросил помощник. «Это ж сила трав и кореньев, собранных и добытых в правильное время. За пару часов выспитесь и сил наберетесь. А почему так не делать всегда? Слишком хорошо, это тоже не дело», – заметил Жирик и накрыл кружку салфеткой. «То, что один раз лекарство, то другой раз может стать отравой. Спасибо за науку», – кивнул я. На это Жирик окинул меня хитрым взглядом и заявил. «Умный ты, Михаил Владимирович, умеешь уважить, за что тебя нечисть завсегда будет поддерживать. Вот и отец твой такой же был». Он вздохнул и шмыгнул носом. «А мать?» – спросил я глухим голосом. «Княгиня?» – словно между прочим уточнил Жирик. «Мать?» – весомо поправил его я. «Она была справедливой и очень доброй к нам. Всегда давала Бориске вкуснишечку и меня называла Жирик Батькович. Зайдет, бывалыча, поутру и кликнет Жирик Батькович». Не разбудила, а я ей что вы, душа наша, Наст. Кухарь оборвал себя на полуслове и вытер глаза рукавом. Приятно как было, слов не подобрать, проворчал он с тоской, а потом словно опомнился и сурово на меня посмотрел. Эх, княжич, заболтал ты меня, бери отвар и ступай, мне надобно тут убраться. Я принял кружку и отметил про себя, что на кухне царил идеальный порядок, но спорить не стал. Поблагодарил Жирика и ушел прочь. В моей комнате было прибрано и постель заправлена. Приняв душ, я стянул с себя всю одежду и забрался в кровать. Уже лежа выпил слегка горьковатый отвар и накрылся с головой. Сон пришел практически сразу, и я даже не успел подумать о том, что стоило запереть дверь. Проснулся я от теплого прикосновения. Чья-то ласковая ладонь гладила меня по голове. Проходной двор, проворчал я и открыл глаза. «Мне не стоило входить?» – спросила Маришка и солнечно мне улыбнулась. Я не мог не ответить ей тем же и мягко поймал ее пальцы, чтобы коснуться их губами. «Прости, милая, у меня была насыщенная ночь. Стоило мне уйти из дома, как княжич изволил устроить вечеринку», — лукаво уточнила девушка и продемонстрировала мне складное зеркальце. «Толина», — простонал я, вспомнив, что она пользовалась этой вещицей, — «под корпусом что-то есть, кроме зеркала», — насторожился я. «Слишком тяжело для стекла», — покачала головой девушка. «Я видела на одной сайте, как в такие вот штучки вставляли камеры и диктофоны». «Не удивлен», — фыркнул я. «Это оставила лошадчак. Она к вам приходила?» — возмутилась Маришка и тут же уточнила: «Она и впрямь такая ловкая, как они и говорят. Ты о том, что она ходит по подоконникам?» «Я про то, что она способна выудить любую информацию. Эта дама многое может», — вынужден был признать я. «Расскажите о ее визите Лилии Владимировне. Зачем ей стоит знать, что журналистка смогла получить доступ и, быть может, пронюхать о чем-то, что ей не положено знать? Думаешь, я такой глупый?» — проворчал я, раздумывая, не затянуть ли девушку под одеяло. «Полагаю, что не зря про лошадчак ходят слухи. Она коварная дама. А ты?» — я потянулся и обнял девушку. «Что я коварная?» — на мгновение мне показалось, что девушка напряглась, но сразу же улыбнулась и качнулась ко мне, чтобы поцеловать в щеку. Я зажмурился от солнечного удовольствия и сам не понял, как из меня выскользнула тьма. Девушка тихонько застонала и прильнула ко мне, впитывая силу и делясь со мной теплом. Чуть позже мы лежали молча, слушая чириканье птиц за приоткрытым окном. Ветер покачивал штору. Я рассеянно гладил рыжие волосы, время от времени пропуская пряди между пальцами. «Ты потрясающая», — сказал негромко. «Спасибо за...» «Мне хорошо с тобой», — Маришка положила на мои губы ладонь. «Дело не только в договоре. Я знаю, что многие терпят своих компаньонов, а у нас с тобой все по-другому. Я подумал, что в нашем доме и впрямь не живут обычные люди и нелюди. И с Маришкой мне несказанно повезло». «Ты хорошо провела время?» — спросил я. «Отлично», — девушка села на кровати, скрестив изящные лодыжки. «Мы наблюдали, как возводили шатры у берега и как строили мостки для лодки. Ее спустят на воду во время фестиваля». «Здорово», — я любовался компаньонкой. Ее глаза блестели, щеки обрели нежный румянец, губы припухли. «Но знаешь, я рада, что не осталось жить в деревне. Тебя там обижали?» «Мне не очень нравилось играть роль крепостной, хотя гости чаще всего вели себя вежливо, но всегда хотели фотографироваться, а мне раньше это не нравилось. Но сейчас все в порядке». Я поймал залетевшую с улицы былинку, которая качалась над головой подруги. «Мне немного боязно, что ты решишь меня отослать. И зачем мне это?» — я нахмурился. «Мы же с тобой хорошо ладим, ты всем довольна, и я тоже. Иногда я беспокоюсь, что когда ты решишь обзавестись семьей, то я окажусь не к месту». Девушка вздохнула и бросила на меня влажный взгляд. «Я не могу обещать тебе ничего, кроме того, что никогда не обижу и не позволю это сделать другим. И ведь может случиться, что ты сама решишь связать свою жизнь с кем-то. Скажешь тоже?» — девушка фыркнула, став похожей на большую рыжую кошку. «Никто не посмеет встать между ведьмаком и его компаньонкой. У нас ведь договор. Я не стану мешать твоему счастью, если надумаешь». Маришка внезапно подалась ко мне и крепко обняла. «Не надумаю», — шепнула жарко мне в шею и всем телом обожгла кожу. «Соскучилась. Дай мне еще немного себя, Миша». Как я мог ей отказать? Лилия сидела в своем кабинете и заполняла толстенный журнал с потрепанными уголками. Кажется, ему было больше лет, чем мне. «Привет», — подал я голос, отходя от порога. «И вам здравствуйте, княжич», — протянула девушка в ответ и бросила на меня косой взгляд. «Расскажешь мне, с кем ты провел остаток ночи?» «Я слышала голоса. Приходила лошадчак», — не стал юлить я. «Вот же гадина», — возмутилась секретарша и захлопнула журнал. «Она приперлась через окно?» «Да». «Откуда знаешь?» — подивился я. «Ну, в дверь бы она не прошла. Замок нельзя взломать», — принялась пояснять Водянова. «Сквозь трубу не протиснулась бы. А вот окно, самое то. И открыл ей его ты, верно? Ну, не оставлять же гостью снаружи», — я развел в стороны руки. «Оставлять?» — нахмурилась девушка. «Неизвестно, кто может проситься ночью в дом, и ты бы поостерегся впускать. Мало ли, я все же ведьмак», — напомнил я с улыбкой. «Негоже мне бояться случайной заблудшей, той, что прошла мимо стражи», — подозрительно уточнила Сирена. «Не стоит недооценивать нечисть, которая не опасается дома ведьмаков. А если бы вместо лошадчак пришла какая-то погонь? Хотя, эта девка та еще нечисть. Чего она хотела? Интервью. «Слово-то какое!» — иронично протянула девушка и хмыкнула. «Надеюсь, ты не дал то, чего она хотела?» «Нет, попросил связаться с тобой и обсудить условия. Не будет никакого интервью», — успокоила меня девушка. «А вот тут мне хотелось бы тебя попросить. Неужели?» — сощурилась Сирена. «И о чем же? Я пообещал Тальяне интервью. И чем ты руководствовался?» Деловито осведомилась Лилия и напряглась. «Она тебя пытала?» «Почти», — я пожал плечами, не желая освещать подробности беседы. «Просто дамочка поделилась со мной очень важной информацией, и мне надо ей отплатить добром. С такой добром нельзя, надо держаться подальше от этой журналюги. Лилия, ты просто пообещай, что назначишь время и распишешь вопросы, которые она будет мне задавать. А она согласилась, будет соблюдать правила и договоренности, разберемся. После Луя бояться мне нечего. Ты в этом уверен? Луй к тебе в спальню через окошко не забирался. Это был бы номер», — хохотнул я и обошел кабинет Лилии, отметив, что на полочках с документами не было даже намека на пылинки. На подоконнике стояли два горшка, один с кактусом, а другой с хищной ромашкой. При этом вторая жительница терлась лепестками о колючки первого растения. «Ты уверена, что она не сожрет Бориску?» — на всякий случай уточнил я. «Мы все обсудили, и моя лапонька не станет харчить животинку. Спасибо, и про интервью с лошадчак договорюсь. Так уж и быть. Спасибо», — повторил я и присел на край стола. «Ты меня извини за вчерашнее. Ни за что просить прощения», — рисковато отмахнулась девушка. «Но я понял, что все это время она не смотрела мне в глаза, ведь я не имел в виду ничего плохого, когда говорил про постель. Я заходила к тебе пару раз, когда ты был в отъезде. Не ожидала, что тебя это смутит. Меня и не смутило. Но нам стоит обсудить отравление». «Да нечего обсуждать», — Лилия прикусила губу. «Ты хочешь, чтобы я узнавал подробности своего состояния у посторонних людей? Быть может, мне стоит спросить у Никона?» Лилия пробормотала что-то похожее на ругательство и закрыла дверь, отрезав нас от остального дома. «Я тебе все объясню и скажу, как можно все исправить. Слушаю». С места я не сдвинулся, лишь толкнул от себя подальше горшок с ромашкой. Она клацнула лепестками рядом с пальцами, но мне показалось, что растение только дразнилось, а не собиралось укусить. Сирена может отравить ведьмака, и обычно это скверно заканчивается для несчастного. И как это происходит? Заинтересовался я. По-разному, стало ясно, что она не хочет объяснять подробности. Значит, я отправлюсь в Синод и попрошу Никона. Хватит уже пугать. Девушка подошла ко мне вплотную и скрестила на груди руки. «Не поедешь ты никуда и разузнавать не станешь. Почему ты так думаешь?» «Потому что ты не будешь выносить ссор из избы». Я со значением посмотрел на секретаршу, и та сдалась. «Быть может, ты получил дозу яда, когда я поцеловала тебя в шею. Тот поцелуй на удачу оказался с сюрпризом». Я усмехнулся. «Обычно такого не случается». Лилия нервно дернула пуговицу на воротнике своей рубашки. «Быть может, ты как раз не восстановился после расхода сил. Я не виню тебя». «И правильно», — кивнула собеседница. «Все произошло без злого умысла. Чем это для меня опасно?» «Пока ничем», — произнесла она неохотно. «Ты можешь быть немного нервным. Не замечал за собой такой оказии. Мне показалось, что Сирена не договаривает что-то очень важное, и давить на нее мне совсем не хотелось. И как избавиться от отравы?» Я взял карандаш со стола и проверил его грифель на остроту. «Тебе надо держаться от меня подальше». «В смысле? Это несложно. Мы можем все устроить». Девушка с преувеличенным воодушевлением принялась обмахиваться тонкой папкой. В комнате сгустился уже знакомый мне цветочный аромат. Дышать стало труднее. «Я на какое-то время переберусь в свою комнату. Общаться мы можем дистанционно. Личные встречи не обязательны». «Ясно». Карандаш в моих пальцах заскрипел и жалобно хрустнул. «Сама мысль, что я не смогу видеть Лилию, отозвалась во мне странным темным недовольством. Я попрошу Федора давать тебе отвар, который выведет токсин». «Почему ты на меня не смотришь?» — глухо спросил я. «Что? Ты отводишь глаза от меня с того момента, как я вошел?» «Глупости», — скривилась девушка. Я встал на ноги и в два шага преодолел расстояние между нами. Взял Сирену за плечи и сказал: «Посмотри на меня, Миша, прямо сейчас». Она подняла лицо, и я задохнулся от затопившего меня жара. Ее зрачки залили радужку и казались целой вселенной, полной сияющих звезд. Лилия обхватила мою голову ладонями и потянула ее вниз. Сопротивляться не было сил, и желания тоже. Глава 23. Пришла беда, наливай лимонад. Дверь распахнулась, и мир содрогнулся. «Извините, что помешал», — прогремел низкий голос. «Пошел прочь», – прошипела Лилия и повернулась к вошедшему. Тут мое тело затопило животной болью. Показалось, что сознание рухнуло в темноту и весь свет остался в зрачках сирены, которая больше не смотрела на меня. «Ваш лимонад со льдом», — продолжил Федор со всей возможной невозмутимостью и выплеснул на нас содержимое высокого запотевшего графина. Лилия взвизгнула, я сдавленно выругался, воздух мгновенно остыл. Я уставился на секретаршу, на лице которой остался листик мяты. Ее глаза уже не казались волшебными, в них плескалась растерянность, которая сменялась ужасом. «Что происходит?» — тихо осведомился я. «Я не хотела. Подите прочь, Лилия Владимировна», — потребовал домовой, и я подивился твердости его голоса. «Прости», — шепнула она и поторопилась уйти, подхватив сжавшийся в комок цветок. «Что происходит?» — повторил я с нажимом. «Вам стоит сменить испорченную одежду», — чопорно заметил Федор. Я, наконец, сумел стряхнуть с себя оцепенение. Шагнул к выходу и схватил дворецкого за ворот, чтобы отодвинуть его с дороги. Но мужчина не шелохнулся, словно весил целую тонну. «И позвольте девушке уйти и привести себя в порядок. Отойди!» — заорал я, и вокруг сгустилась тьма. Она сочилась из моей кожи черными змеями, и те скручивались воронкой, поднимаясь к потолку. «Вам надо прийти в себя», — с ледяным спокойствием произнес Федор, и его губы лишь слегка скривились, когда моя рука сжалась вокруг его шеи. «И я вас не пущу в женское крыло, княжич». Его слова камнями падали в мое сознание. Тьма пульсировала в такт бешено бьющегося сердца. «Не причиняйте ей страдания, Михаил Владимирович. Ей сейчас надо побыть одной, Лилия». Перед глазами предстало ее испуганное лицо. Дрожащие губы, распахнутые веки, мокрые ресницы, потемневшие от лимонада волосы. «Что случилось?» Все еще вибрирующим от ярости голосом спросил я. «Сирены опасны, княжич, она может вам навредить, и потом не простит себя за это. Пусти», — воротник его пиджака треснул, отпорался по шву и остался в моей ладони. «Ей будет больно», — все с тем же спокойствием сообщил мне Федор. «Вы позволите этому произойти? Какая же ты скотина», — выдохнул я и шагнул назад. «Спасибо, княжич, вы сделали правильный выбор», — мужчина склонил голову и медленно попятился. «Ей нужно что-то отнести?» — глухо спросил я, сбросив намокшую обувь. «О госпоже Водяновой позаботится Елена. Она как раз вернулась утром с выезда. Она ветеринар», — напомнил я. «Ну, и сирена не совсем человек», — резонно заметил дворецкий. «Все будет хорошо, она справится». Я направился к лестнице, отмечая, что Федор идет со мной рядом, отставая лишь на полшага. И дело было не в проявлении уважения. Он контролировал меня, чтобы не позволить вернуться в гостиную. «Ты смог бы меня удержать?» — мрачно уточнил я, когда мы вошли в мою комнату. «Возможно, у меня получилось бы не дать вам пройти следом за Лилией Владимировной. А если нет, вы не стали бы убивать меня, княжич. Уверен, вы не настолько впали в зависимость от яда сирены», — с едва заметной ноткой сомнения заявил Федор. «Ты не уверен, но в любом случае, я должен хранить Морозовых. Вы один из них». Я положил ладонь на плечо мужчины и слегка сжал его. «Сейчас мне сложно соображать, но, наверное, мне стоит сказать тебе спасибо. Может быть». Я снял с себя испачканный пиджак и бросил его в руки дворецкого. Потом стянул рубашку. «Она ведь могла меня убить там, перед тем, как ты вошел?» Я вынул с полки чистую сорочку. «Разве вы не поняли, что она вас зачаровала, что готова была выпить вашу силу, как Маришка?» Мне вдруг показалось, что пространство покачнулось. «Компаньонка берет у вас крохотную частичку, но сирена способна осушить вас одним глотком. Она ведь у нас одомашненная. С вами Лилия Владимировна ведет себя иначе, чем с остальными. И почему? Откуда мне знать, княжич?» Федор опустил взгляд, словно не желая меня смущать. Но мне подумалось, что он не хочет показать мне лукавство в собственных глазах. «Мне не по вкусу ощущать себя в дураках. Возможно, вы ей нравитесь, Михаил Владимирович, но я не могу быть в этом уверен. Возможно, ваша сила кажется ей вкусной». «Ясно», — мрачно ответил я. «И давно ты заметил, что я отравлен?» Когда из-под двери кабинета Водяновой потянуло тьмой, невозмутимо ответил Федор. «Понятно, что вы не стали бы выпускать ее без особой причины». «Спасибо», — повторил я. «В ближайшее время Лилия Владимировна передаст инструкции». Дверь в комнату распахнулась, и внутрь вбежала Маришка. «Как ты?» — не обращая внимания на Федора, воскликнула она. Бесцеремонно облапала меня, будто проверяя на наличие ран. Лилия Владимировна в ярости громит крыло, накричала на меня, кинула в меня кресло. «Попала», с достоинством уточнил Федор. «Я увернулась», буднично отозвалась девушка. «И часто она так себя ведет, она переживала, когда вы были в отъезде», напомнила Маришка. «Ясно», я сглотнул. «Ты не говорила, что секретарша у нас буйная, она не сделала вам больно?» С явным беспокойством компаньонка заглянула мне в глаза. «Все хорошо, я в порядке, но могу кинуть кресло, если тебя это успокоит». «Не надо», девушка улыбнулась и погладила меня по щеке горячей ладонью. «Испугалась?» «Совсем немного», соврала Маришка. Федор не стал привлекать к себе внимания и вышел в коридор. «Она ведь сирена», прошептала девушка и шмыгнула носом. «Но умеет контролировать себя. Не ожидала, что она тебя отравит. Что ты знаешь об этом?» «Про яд, он заставляет жертву добровольно отдать сирене всю свою силу. Хотя, я не знаю точно, надо выведать у Лилии Владимировны. Но она выгнала меня и сказала, что прибьет, если вернусь. Даже так удивился я. Ничего страшного, ей надо прийти в себя. Она пришла жуткой». «В каком смысле? Ты не мог не заметить, что она перестала походить на человека?» В груди потяжелело. Вдруг отчаянно захотелось побежать прочь отсюда, пересечь гостиную, ворваться в соседнее крыло особняка и найти комнату Водяновой, сгрести ее в охапку и прижать к себе так крепко, чтобы не видеть ее бездонные глаза полные боли, но ощущать тепло ее кожи, вдыхать запах. «Миша», — позвала меня компаньонка и очертила мое лицо пальцами, «не думай о ней, пожалуйста». Я вздохнул, накрыл своей ладонью ее и потерся о горячую кожу щекой, потом с трудом отстранился от компаньонки и пообещал, «постараюсь». «А сейчас прости, нужно идти, у меня еще много дел». Маришка кивнула, подошла к шкафу, вынула вешалку с пиджаком и ненадолго задумалась. В этот момент она напомнила Водянову. Она и впрямь словно подросла, перестав быть деревенской девчушкой, которая провожала меня в лесу к озеру. Сейчас передо мной стояла уверенная в себе красивая девушка, и она вполне могла составить конкуренцию любой ведьмочке с рекламного плаката. «Останься в моей комнате, пока Лилия Владимировна не перестанет злиться. Она наверняка уже сама сожалеет, что повела себя грубо», — отмахнулась девушка. «Не думай об этом. Занимайся своими делами. А тут мы совсем справимся. Мы ведь семья». Компаньонка помогла мне накинуть на плечи пиджак. «Будьте осторожны, княжич», — прошептала она, помогая мне застегнуть верхние пуговицы на рубашке. «А то что-то у меня душа не на месте». «Обязательно», — заверил ее я. Девушка одернула манжеты, отошла на пару шагов назад, склонила голову, чтобы критически меня осмотреть, довольно кивнула. Я подошел к ней, обнял девушку. «Спасибо», — прошептал ей на ухо, болезненно улавливая аромат цветов на ее волосах, потому резко разжал объятия и шагнул к двери. В коридоре вынул из кармана телефон, нашел в списке контактов номер Виктора, набрал его. Феникс взял трубку почти сразу. Видимо, антимаг был на ногах уже давно. «У аппарата, мастер Морозов, во сколько на сегодня назначена встреча?» — уточнил я без предисловий. «В 7, Рыбацкая 23, квартира 7», — ответил парень, мигом сообразив, что я имею в виду. «Отлично, вы приедете, мастер Морозов?» — уточнил антимаг. «У меня, к сожалению, не получится, но я слышал, что мероприятие хотел посетить с визитом один из крупных ведьмаков империи». «Принято», — ответил Виктор. «А теперь простите, мастер, у меня еще много дел». Динамик замолчал. Я же открыл поисковик, вбил Тальяна Лошадчак, нашел ее социальную сеть и скопировал цифры телефона. Глубоко вздохнул и позвонил по указанному номеру. Трубку взяли не сразу. «Алло», — послышался в динамике сонный голос блогера. «Доброе утро», — весело ответил я. «Морозов на связи, и я готов побеседовать с вами». «Когда?» — хищно осведомилась она. Сонливость из голоса моей собеседницы мигом пропала. «Сегодня в 7 вечера, если вы успеете». «Успеем, мастер Морозов», — тут же ответила Лошадчак. «Чуть позже пришлю вам сценарий на согласование». «Отлично», — улыбнулся я. «Только отправьте, пожалуйста, сценарий моему секретарю. Так будет удобнее. До встречи». Нажал на отбой, спустился в гостиную. Там было пусто. Если не считать белой мыши, которая при моем появлении привстала на задние лапки и повела носиком по воздуху. «Не делай глупости, маленькая». «Хорошо», — мышь пискнула, но не убежала. Забралась на стол и уселась рядом с вазочкой, наполненной печеньем. Кинула на меня страдальческий взгляд, и я догадался, что нужно сделать, угощайся. Мышь тотчас сцапала лакомство и поволокла его прочь. Никого больше я не встретил, это было только к лучшему, потому что я как раз собирался покинуть особняк, причем желательно, чтобы об этом никто не знал. Я вытащил из кармана телефон, бросил его на стол и вышел за дверь. Мотоцикл пришлось оставить за несколько кварталов до цели. Я припарковался у спортивного магазина, воровато осмотрелся и коснулся кончиками пальцев ожерелья на шее. Направился к нужному мне адресу. В очередной раз подивился размером особняка. Дом Морозовых был куда скромнее. Перебрался через металлическую ограду, спрыгнул на газон по другую сторону забора. Охраны во дворе не было. Видимо, дружинники наблюдали за периметром через камеры, время от времени делая обход. Я пробрался к крыльцу, потянул на себя дверь особняка, вошел в просторный холл, осмотрелся. Огромная люстра под потолком, позолота на старинной массивной дубовой мебели, тяжелые бархатные шторы на высоких окнах, а на полу узорчатые ковры, походящие на те, что украшали в свое время стены квартир союзной страны. Безвкусица. Пробрался на второй этаж, дверь нужной мне комнаты была приоткрыта. Я заглянул в щель и тут же отпрянул. В кабинете сидел старик. Он склонился над шахматной доской и смотрел на фигуры, словно обдумывая предстоящий ход. И едва я его увидел, как кулаки непроизвольно сжались, а в душе зашевелилась лютая черная злоба. Захотелось ворваться в кабинет, быстро решить вопрос со стариком и скорее свалить. И лишь большим усилием воли я сумел подавить в себе гнев. Это прямой путь в отделение, а там я оказаться никак не мог, не сегодня. Провидение хранило меня от глупого поступка, не иначе. «Ты скверно выполняешь свою работу», — недовольно проскрипел князь. «Пожалуй, стоит тебя наказать, ваша светлость», — послышался тонкий девичий. «Я в доме только второй день, уборку вашего кабинета делала не я, мне позволено заниматься кухней». «Неужели?» — скривился Воронцов. «Так это не ты сдвинула фигурки на доске, тетя Мар?» «Марфа Лукьянична убиралась в вашем кабинете, она строго-настрого приказала мне не заходить сюда, но ты ослушалась», — довольно осклабился мужчина. «Не заходить без вашего приказа», — тотчас добавила девушка. «Вы же велели прийти, с завтрашнего дня ты будешь убирать в моем кабинете. Передай дворецкому, что я распорядился перевести тебя на работу в хозяйских покоях». «Спасибо, ваша светлость», — едва слышно ответила служанка, и стало понятно, что она не считала это удачной сменой рода занятий. «Ступай, деточка», — властно потребовал старик и проводил беднягу масляным взглядом. Покрасневшая девушка вышла из комнаты, едва не столкнувшись со мной. Она сдернула с себя на ходу передник и белую шапочку из льна, смяла ткань в комок и швырнула в напольную вазу рядом с началом лестницы. «Лучше я пойду проводницей работать, чем у этого черта служить», — под нос забурчала она, шагая вниз. Я беззвучно усмехнулся, радуясь за незнакомку, которая не смирилась с приставаниями старого князя. Сам же прислонился к стене и принялся ждать удобного момента. Мое терпение было вознаграждено, и спустя полчаса старик встал с кресла и, помахивая тростью, направился к выходу. Я поспешно отпрянул в сторону, как князь вышел из кабинета, и прочь. Уже оказавшись у изножья лестницы, его шаги стали тяжелыми. Похоже, старый князь любит притворяться слабее, чем есть на самом деле. Дождался, пока звуки стихнут окончательно, и юркнул в кабинет. Торопливо осмотрелся, пытаясь запомнить, как расположены вещи. Не хотелось ненароком выдать свое присутствие банальной перестановкой статуэтки. А затем принялся за осмотр кабинета. Искомое нашлось в запертом верхнем ящике стола. Замок поддался на удивление легко, и я потянул на себя резную ручку. С трудом удержался, чтобы не присвистнуть. Вот это действительно повезло. Поверх папки с бумагами лежал крупнокалиберный пистолет. Я осторожно взял его, взвесил в ладони, и, не сдержавшись, едва слышно пробормотал: «Тяжесть — это хорошо, тяжесть — это надежно». Вытащил магазин, проверил наличие патронов, вставил обратно, передернул затворную раму и убрал пистолет за ремень, прикрыв его пиджаком. Дело сделано. Пора возвращаться домой. Осторожно вышел из кабинета, свернул к лестнице и недовольно поморщился. Внизу, в гостиной, слышались голоса нескольких человек. Видимо, большая семья Воронцовых собралась за обеденным чаепитием. Дорога через центральный вход была отрезана. Вряд ли мне удастся открыть дверь незаметно. Пришлось сворачивать в крыло для прислуги. Из комнаты для персонала слышались голоса. Видимо, у Воронцовых большой штат служек. Дверь была приоткрыта, но заглядывать в комнату и считать, сколько людей обслуживает самую крупную семью ведьмаков, я не стал. Осторожно прокрался мимо, потянул в стороны раздвижные двери террасы, выбрался на задний двор, и там чуть не столкнулся с дворовым, низкорослым мужичком, который здорово походил на нашего Тихона. Насвистывая какую-то песенку, он стриг живую изгородь, и едва я осторожно спустился по ступеням, как дворовый остановился, шумно втянул носом воздух, точно ищейка, а затем резко обернулся, уставившись в то место, где я стоял, и я замер, боясь пошевелиться. Несколько секунд, дворовый прищурившись вглядывался в пустоту, а затем что-то буркнул себе под нос, и вернулся к своему занятию. Я же осторожно прокрался мимо нечисти, добрался до черного входа, которым пользовалась прислуга. Выходить через дверь не стал, дворовый мог заметить, как сама собой открывается калитка. А значит, Воронцов узнал бы, что его навещал невидимый гость. Старик не глуп, и думаю, быстро догадается, кто был гостем в его особняке, и позвонит своему покровителю, а это может все испортить. Поэтому я осторожно перелез через забор, спрыгнул с обратной стороны ограды, быстро вернулся к мотоциклу, и только там облегченно выдохнул. Потом утер выступившую на лбу испарину и улыбнулся, моя часть работы позади, остальное за напарником. И я очень надеялся, что он не подведет, ведь если все пойдет не по плану, Морозовы будут втянуты в войну, и я стану виновником этого кровопролития. Глава 24. Время собирать камни. Домой я вернулся без происшествий, только прибыли, мастер Морозов, поинтересовался у меня Федор, едва я вошел. Да, был в городе, решил развеяться, ответил я. Слуга покосился на мои ладони в черных перчатках, но не произнес по этому поводу ни слова, вместо этого сказал: стол накрыт, спасибо, уже перекусил, перебил его я. Где мой брат? Уехал по делам семьи, ответил слуга. Денису Владимировичу очень понравилась ваша идея с открытием школы ведьмаков. Это ли не прекрасно? Пробормотал я и добавил во избежание новых вопросов. Буду у себя. Как скажете, мастер, ответил слуга. Я прошел к лестнице, поднялся по ступеням, остановился у дверей комнаты и выдохнул, только теперь понимая, что моя часть предстоящего дела выполнена. Хотя до сих пор я переживал, что пистолета хватится. И тогда, что будет тогда, я старался не думать. Открыл дверь и вошел в комнату. Нервничаешь, напарник, послышалось из угла, и я вздрогнул. Коса очень давно молчала, я успел отвыкнуть от того, что Александр может видеть меня и разговаривать через скорбь. Немного, ответил я. Прошел через комнату, сел в кресло, открыл ящик стола, вытащил из-за пояса пистолет, вновь взвесил его в ладони и лишь затем положил его поверх сложенных бумаг, и только после этого стянул с ладони перчатки, бросил на столешницу и задумчиво взглянул на украденный ствол. «Не парься», — отмахнулся наставник, — «Воронцов уже наверняка празднует победу. Он решил, что верховный жрец наглядно объяснил тебе, кто из вас главный. Если так, сегодня его ждет большой сюрприз». Буркнул я и покосился на висевшие на стене часы. До момента X оставалось еще достаточно времени. «О, да», — протянул Александр, и в его голосе я услышал мрачную радость. Разговор прервал стук в дверь. «Михаил Владимирович, можно войти?» — послышался из коридора голос Маришки. «Входи», — ответил я и поспешно закрыл ящик. Дверь распахнулась, на пороге возникла компаньонка, и вид у нее был очень уж озадаченный. «С каких пор ты ведешь себя так официально?» — спросил я и заметил, как у девушки округлились глаза. «У меня сегодня особые обязанности», — сообщила она и продемонстрировала мне планшет. С экрана на меня смотрела Лилия. Она выглядела немного уставшей и в то же время трогательно с небрежно собранными в узел на затылке волосами и шелковой шалью, наброшенной на плечи. «У нас конференция», — удивился я и тут же уточнил. «Как ты себя чувствуешь?» «Все в порядке», — сдержанно ответила секретарша. «Я немного вышла из себя, но сейчас собралась и готова работать. Тебе пришло письмо от секретаря Лошадчак», — догадался я. «Все так», — кивнула девушка и рассеянно отвела от лба выбившуюся прядь волос. «И в нем сказано, что сегодня в 7 вечера у вас состоится интервью». «Так и есть. Сегодня?» — переспросила секретарь. «Лошадчак, девушка когда надо настойчивая», — развел руками я. Она меня уговорила. Лилия с подозрением посмотрела на меня, и в ее взгляде читалось, что она не верит всему, что я сказал. Но я сделал самый серьезный вид, и девушка кивнула. «Нужно было посоветоваться со мной, мастер Морозов», — Сегодня на редкость неудачный день, но раз уж вы так решили, нам нужно готовиться. Как скажете, Лилия Владимировна. Маришка, оставь планшет и сходи к Тихону. Он обещал передать для меня кое-что. Вы объявили перемирие с Дворовым? Подивился я. Мы никогда не ругались, отмахнулась Сирена. Всего лишь пара недопониманий, ничего не стоят, когда Морозовым нужна помощь. Компаньонка вышла, притворив за собой дверь, я задумчиво потер подбородок. Нам надо кое-что прояснить. Вовсе нет, фыркнула девушка. Я ударил кулаком по столу так, что планшет дрогнул. Прекрати, весомо потребовал я. Или я прямо сейчас плюну на все условности и приду в твою комнату. И плевать мне на все правила. Я вытрясу из тебя все ответы. Какой грозный, Лилия нервно повела плечами. Не играй со мной. Даже не собиралась. В знак капитуляции девушка вскинула ладони. Проясняй, что тебе нужно. Что произошло в твоем кабинете? Федор тебе объяснил. Ты расскажи, попросил я. И давай без этих твоих штучек. Штучек? Сирена приподняла бровь. Не пытайся со мной играть, милая. Я не в том настроении. Отчего-то мне показалось, что Сирена начнет возмущаться. Но похоже, она и впрямь была вымотана. Девушка устроилась на диванчике, подобрав под себя босые ступни, и взяла в руки кружку с гербом семьи. Моя сущность вышла из-под контроля, и я едва не выпила твою силу. И как это произошло? Твоя сила кажется очень вкусной, внезапно созналась Лилия и тотчас покраснела. К тому же все усложняет тот факт, что ты отравлен. И в чем трудность? Ты открываешься мне сам, то есть я тебя провоцирую, усмехнулся я, можно и так сказать. И если б ты меня убила, то я сам остался виноватым, и все спрашивали бы, во что я был одет и не пил ли спиртное накануне. Не утрируй, возмутилась Лилия. Все сложнее. Между Сиреной и ее жертвой всегда возникает особая связь. Интересно, и ты ее не ощущала, пока я тебе не признался, что чую твой аромат? Я просто не придавала значения. Думала, что... Девушка осеклась на полуслове и взглянула на меня из-под лобья. Что? Уточнил я. Я отвыкла от своей сущности. Слишком давно живу человеком. Потому и не поняла, что меня тянет к жертве. Мне не нравится это слово. Придумай другое, ведьмак. В этот момент в комнату вернулась Маришка и поставила передо мной чайник и чашку. Отвар пах можжевельником и чем-то еще неуловимым, но приятным. Федор велел подать вам напиток. Сказал, что можно считать его лекарством. Это то, о чем я думаю. Я взглянул на Водянову. Выпей все. Сирена ободряюще мне улыбнулась. Тебе станет легче. А тебе? Я обеспокоенно всмотрелся в темные глаза Сирены. Может быть, сейчас давай работать. У нас много дел. Подготовка к интервью заняла 4 часа. По итогу секретарь осталась довольна. Должно получиться, произнесла она и потянулась. Я кивнул и покосился на часы. Сейчас все мои мысли были далеки от этого места и от предстоящего интервью. Наверняка получится, Лилия Владимировна. Если у вас все, прошу меня простить. Девушка застыла, затем неуверенно кивнула. И вдруг прямо спросила, что происходит, Миша. Я улыбнулся. Ничего, все в порядке. «Правда, хочу прийти в себя перед интервью». Девушка заглянула мне в глаза, словно пытаясь узнать причину моего странного поведения, а затем просто кивнула и отпила из кружки. Спустя минуту в комнату вошла Маришка и взяла потухший планшет. «Ты такая важная», — усмехнулся я. «Стараюсь». Подмигнув мне, девушка вышла прочь. Я же дождался, пока в коридоре стихнет цокот каблуков ее туфель, открыл ящик стола, вытащил и надел перчатки. Взял пистолет и спрятал его за пояс. «Пора, ученик», — поторопил меня наставник, и я вышел из комнаты. В гостиной никого не было. Видимо, семейный ужин решили перенести из-за визита вечерних гостей. Мне же лучше. Я выскользнул на террасу, направился к склепу. Серый бетонный карцер Александра встретил меня прохладой. «Ну привет, ученик, не передумал?» — ехидно уточнил наставник. Едва я только переступил порог его берлоги. «Нет», — покачал головой я, — «все в силе». «Тогда смотри, слушай и запоминай». Старик начертил в воздухе несколько знаков и произнес слова на гортанном, словно бы давно умершем языке. И мне показалось, что от этих слов склеп содрогнулся от основания до самой крыши. Но я повторил слова, а затем начертил в воздухе знаки, и круг рун ярко вспыхнул и погас, почернел, словно бы выгорев. А наставник встал с кресла, повел плечами, словно бы разминаясь, и сделал шаг из круга. «Ну привет, племянничек», он протянул руки, чтобы меня обнять. Ноги тряслись, и я сделал шаг к нему, но сознание вдруг начало затухать, изображение перед глазами ушло в точку, словно картинка у старого лампового кинескопа, а затем погасла, и я улетел в черную пустоту. Александр, ох, некрасиво получилось, довольно пробормотал Александр, подхватывая потерявшего сознание племянника. Но поверь, так будет только лучше. Надеюсь, когда ты придешь в себя, то не будешь держать на меня обид. Он усадил Михаила на свой каменный стул, вынул из кармана у него пистолет. Оригинал, взвесив на ладони оружие, сказал он, передернул затворную раму, проверяя наличие патронов и довольно кивнул. Затем похлопал Михаила по карманам, вытащил телефон. Надеюсь, это тот самый, пробормотал он, вертя в руках старый аппарат. Открыл список контактов, где был забит только один номер, а затем развернулся и вышел из склепа. Оказавшись снаружи, мужчина довольно запрокинул голову, вдохнул стылый вечерний воздух. После спертого воздуха склепа, тот казался настоящим нектаром. Мужчина сжал и разжал кулаки. Струйки темного тумана потянулись от земли, окружая высокую фигуру. Голова загудела от притока силы. Ощущения были такими мощными, что казалось, Александр сейчас потеряет сознание. «Как же я поэтому скучал», – прохрипел Морозов. Резко обернулся, но никого не оказалось поблизости. Мужчина направился к калитке черного хода, и с каждым шагом его походка была все увереннее. Мотоцикл был припаркован у забора. Александр провел рукой по сиденью, коснулся руля, погладил приборную панель. Затем сел в седло, достал из кармана телефон и набрал единственный забитый номер. Трубку взяли почти сразу. У аппарата послышался из динамика недовольный, но такой знакомый старческий голос. «У меня есть информация, которая может вас заинтересовать», – произнес Александр. «Она касается вашего близкого друга, Михаила Морозова, и его дел в Мезоамерике». В динамике воцарилась тишина. «Вот как», – спустя несколько секунд уточнил собеседник. «Вы смогли заинтересовать меня, добрый человек. Что же хотите взамен? Наказание для щенка Морозовых будет лучшим подарком». «Приезжайте в ресторан «Змейка» на Портовой», — хрипло произнес Морозов. «Через час». «Почему через час?» — уточнил старик. «Увы, я проездом в вашем городе, и ночью отправлюсь в вольное плавание», — проворчал Александр. «Так что если вы хотите получить нечто очень важное, буду», — послышался короткий ответ, и трубка замолчала. Александр довольно улыбнулся и убрал телефон в карман, повернул ключ в замке зажигания и завел двигатель. «Пора в путь, Михаил». Я словно вынырнул из темного омута, тяжело дыша, открыл глаза, затравленно озираясь. Но в склепе не было ни души, спину обжег холод, и я вскочил с трона Александра и едва не застонал от боли в каждой застывшей мышце. Покосился на стул и пробормотал: «Очень неудобная штука, как старик сидел здесь годы». С этими словами быстро вышел из склепа. «Добрый вечер, мастер Морозов», послышалось сбоку, и я обернулся. В нескольких шагах от меня стоял тот самый вампир из Хранителей Времени, который когда-то давно приходил обсудить со мной условия нахождения в этом мире. «Не думал, что мы еще встретимся», — пробормотал я, рассматривая гостя. Но тот только усмехнулся, продемонстрировав тонкие, чуточку длинноватые клыки. «Мы предполагаем, а верховные располагают», — ответил он и указал пальцем на небо. «Я пришел проследить за мироходцем. Он уехал, и несколько моих людей направились за ним. И я предупреждаю вас, мастер Морозов, если этот мироходец-затворник начнет представлять реальную угрозу для города, нам придется его ликвидировать. Понимаете?» Его глаза блеснули, но без угрозы. Он склонил голову, взглянул на меня, ожидая ответа. И я кивнул. «Прекрасно понимаю». Гость усмехнулся. «Отлично. Долго я пробыл без сознания?» — уточнил я. Вампир пожал плечами. «Время весьма относительно, но вы, смертные, почему-то упорно цепляетесь за его ход, вечно пытаетесь замедлить». «Зачем? Хороший вопрос», — кивнул я, но ответа на него я, увы, не знаю. Вампир усмехнулся, а затем резко оттолкнулся от земли, взмыл в воздух и распахнул черные кожистые крылья. Я же направился в сторону дома, прошел на террасу, осторожно открыл дверь, шагнул в гостиную. Признаться, я думал, что в особняке царит переполох. Когда я выходил из дома, на часах было 6 с небольшим, до интервью оставалось меньше часа. Неизвестно, сколько я был без сознания. Не исключено, что лошадчак уже давно ожидает меня в гостиной. Но к моему удивлению, часы, висевшие в гостиной, показывали 6:15. Время, когда я спустился в склеп, пораженно покосился на циферблат, замотал головой, словно пытаясь отогнать морок, но понял, что хранитель остановил для меня время. «А, вот ты где!» Я обернулся. Лилия стояла за моей спиной, словно бы только что вошла в дом. «Ты как?» Я понял, что с трудом удержался, чтобы не шагнуть к ней. «Я искала тебя на тренировочной площадке. Думала, ты решил размяться, чтобы избавиться от волнения», пояснила она и пригладила странное украшение на шее из бархатной ленты, больше напоминающее ошейник. «А ты здесь? Нам не опасно находиться в одной комнате», уточнил я. «Ты пьешь лекарство. Я тоже подстраховалась. Оно того стоит, зачем рисковать? Я не оставлю эту мадам с тобой наедине». В глазах сирены загорелся недобрый огонь. «Ну, что встал? Бегом переодеваться. Будет сделано», ответил я и быстро направился к лестнице. Вошел в комнату, покосился на стоявшую в углу косу. Но скорбь молчала. Костюм уже лежал на кровати, и я довольно усмехнулся. Быстро оделся и подошел к двери. «Надеюсь, все пройдет как надо», пробормотал, обернувшись к косе. «И я очень надеюсь, что ты не начнешь исполнять номера, которые не включены в программу. От тебя зависит очень многое, дядюшка». Но скорбь не стала мне отвечать. Я вздохнул, опустил ручку, толкнул створку и вышел за дверь. «Александр». Александр притормозил у одного из серых домов, щурясь от закатного солнца, всмотрелся в табличку с адресом. Довольно улыбнулся. До нужного места оставалось еще пара кварталов. Мужчина вынул из кармана телефон, покосился на часы. «В запасе есть еще 5 минут». Александр сошел с мотоцикла и потер затекшую поясницу. Все же долгое сидение на троне не пошло ему на пользу. Князь вышел со двора, достал из-за спины пистолет, стиснул в ладони рукоять, зашептал нужные слова, вспоминая плетение. Способность проявилась не с первого раза. Пришлось воззвать к ней 3, но вскоре в отражении лужицы на Морозова смотрел нужный ему человек, а отголоски силы начали неохотно меняться. Холод в жилах стал уступать место огню. «Отлично». Александр вышел из арки и, ускорив шаг, направился в нужную сторону. Двор, куда должен был прибыть жрец, был почти пуст. Только у одной из парадных на лавке сидело несколько человек в серых костюмах рабочих. Рядом с ними стояла уже початая бутылка водки. Парни разливали этанол по стаканам. Это даже лучше. За спиной послышался шорох колес, и Александр обернулся. Во двор въехал черный отечественный седан, какие были в почете среди молодежи рабочих окраин. Стекла авто были глухо затонированы, скрывая водителя и пассажиров. Машина остановилась на парковке, из машины вышел мужчина средних лет. По всему было видно, что он привык никого не опасаться и потому легко отпустил слугу, который хотел пойти перед ним, и Александр с трудом признал Верховного в простом неброском костюме. Мужчина сказал пару слов водителю и направился к двери. «Пора». Страха или мандража не было. Быстрым шагом Александр нагнал жертву, окликнул ее, положив ладонь на рукоять пистолета. «Федор Петрович», мужчина остановился, медленно обернулся, и в этот самый момент Александр вытащил из-за пояса пистолет и вскинул оружие. «Лилиан Вес передавала вам поклон», произнес он и нажал на спусковой крючок. «Михаил». В гостиной царило оживление, когда я спустился по лестнице, и виной тому было несколько машин, которые уже въехали на территорию особняка. Тальяна Лошадчак приехала, ко мне подскочила Маришка, и вид у девушки был очень уж радостный, словно у крыльца стояло не два автоблогерши, а как минимум сани Деда Мороза. «Михаил Владимирович, она и правда возьмет у вас интервью?» — с надеждой уточнила компаньонка. «Да, мы решили сделать сюрприз», — пробормотал я. «Как я выгляжу?» Девушка отступила на шаг назад, критически осмотрела меня и открыла было рот, чтобы выразить свое мнение, но в этот момент ко мне подошла Лилия. Она деловито одернула лацканы пиджака, поправила манжеты и оценила запонки, пригладила волосы. «Прекрасно», — подытожила секретарь, оглядев меня. «А теперь сядь в кресло, я приведу гостей». Я сел в указанное водяное кресло, все еще ощущая на коже лба прикосновение ее пальцев. Глубоко вздохнул и воспроизвел плетение хладнокровия. На душе мигом стало намного спокойнее. Лилия же подошла к двери, обернулась ко мне, с улыбкой подняла большой палец и открыла створку. «Добро пожаловать, Тальяна», — с улыбкой начала она. «Прошу, проходите». Она посторонилась от двери, пропуская гостью. Лошадчак в безупречном бежевом брючном костюме вошла в гостиную. За ней следовал парень с камерой и еще несколько человек. Часы в гостиной пробили 7 вечера, а через секунду на улице грянул раскат грома. Тальяна вздрогнула и обернулась. «Кажется, сегодня не обещали дождя», – пробормотала она, а я улыбнулся и встал с кресла. «Это город довольно переменчив, как и погода в нем. Прошу, располагайтесь. Добро пожаловать в семейное гнездо Морозовых». Глава 25. Осторожно, Лошадчак. Несколько сотрудников команды Лошадчак расставили аппаратуру, а помощница пару раз провела пуховкой по лицу журналистки. «Вам нужно?» – уточнила она осторожно. «Нет, спасибо. Пусть я буду блистать», – пошутил я и получил в подарок ее робкую улыбку. Журналистка сидела напротив и выглядела куда привлекательнее, чем в нашу первую встречу. Быть может, дело в макияже или в том, что она открыто улыбалась, или солнце освещало ее под правильным углом. Но я понимал, что Лошадчак – девушка приятной наружности. Она хитро посмотрела на стоящую рядом с моим креслом компаньонку и уточнила: «А это ваша полюбовница?» Все очарование момента тотчас разрушилось. «У вас между зубами что-то застряло?» – заботливо сообщил я. «Вам стоит почистить рот прежде, чем мы продолжим. Вы и сегодня ночью были не свежей, но я полагал, что вам хватит времени привести себя в порядок». После этого я обратился к Федору. «Проводите нашу гостью в гостевую ванную комнату». Лицо блогерши вытянулось и побледнело. Мне даже показалось, что она сейчас упадет в обморок из-за оттока крови с головы. Но все же журналистка смогла сохранить самообладание и холодно улыбнулась. «Значит, это ваше?» – невинно уточнила Маришка и протянула ей складное зеркальце. «Сегодня слуги нашли, когда прибирались». Лошадчак нервно махнула рукой, и ее оператор выключил камеру. «Мы, наверное, не с того начали», – кисло усмехнулась Тальяна. «Вы решили начать таким образом?» – оборвал ее я и поднялся на ноги. «На этом считаю свои обязательства по нашей договоренности исполненными». «Что?» – вскочила девушка и опрокинула на пол сумочку, до того лежавшую на коленях. Из той выпал диктофон с горящим индикатором. «Вы не уважаете дом моей семьи и вам тут больше не рады. Княжич, давайте мы вернемся к началу», — заискивающе произнесла Тальяна и демонстративно выключила диктофон. «Считаете, что можно отмотать время назад? Или вы готовы принести извинения моей компаньонке?» Лошадчак перевела глаза на Маришку и на мгновение скривилась. «Достаточно», — холодно отрезал я. «В этом доме не принято снисходительное отношение к членам семьи, а вы себе позволили лишнее. Я не знала, что это ваша компаньонка, что она из числа приближенных. Вы в чужом доме, дорогая», — я твердо взял девицу под локоть. «Тут все свои, кроме вас и ваших сотрудников. Играть по вашим правилам тут никто не станет». «Простите меня», — выпалила Тальяна, обращаясь к Маришке. «Просто сложно вести интервью, когда в кадре такая красивая девушка. Мне неловко, что все зрители будут видеть вас и сравнивать». В глазах хитрющей журналистки сверкнули слезы. «Ох, я не подумала, что съемка уже идет», — смутилась рыжая и вынула из кармана белый платок, который подала гостье. «Благодарю», — Тальяна протянула руку. «И я вас прощаю», — неожиданно с достоинством произнесла моя компаньонка. «Если для Михаила Владимировича важно, то я не держу на вас зла. Вы слишком добры», — я коротко кивнул. На блогершу эта сцена произвела странный эффект. Она смешалась и на какое-то время показалась моложе своих лет, но быстро нашлась и нацепила на лицо дежурную улыбку. Слез в глазах как и не бывало. «Прошу вас не торопиться, Тальяна. Приведите себя в порядок, а ваш оператор пока сменит локацию». Я дал знак Федору, и тот вежливо предложил гостье пройти с ним. «Солнце уходит», — пояснил я и указал на часы. «Лучше мы перейдем на столовую». Спустя несколько минут журналистка вернулась. Было очевидно, что она вняла уроку, но выводы сделала собственные. Слухи про нее ходили верные. Девушка не считалась с чужими границами. «С ней надо держать ухо востро. У вас тут очень уютно», — медовым голосом произнесла она. «Мы не гонимся за роскошью», — согласился я и указал ей на стул. «Вы займете кресло хозяина, мне уютно на своем». Я уселся напротив девушки, оставив место во главе стола пустовать. «И вас не смущает, что самый известный ведьмак семьи всего лишь княжич?» «Всего лишь?» — я иронично поднял бровь. «А какой титул у вас, позвольте спросить?» «Мой папенька служил у великого князя. Он даровал нам светлый титул и назначил папеньку приказчиком градоначальника». «Всего лишь?» – перебил я. «И каково это – посещать дома настоящих аристократов? Вас наверняка коробит чужое происхождение, раз своим похвастаться не можете». «Михаил, вы, Владимирович», – напомнил я буднично и попросил уже у Федора: «Принесите нам семейного чая и что-нибудь на десерт». «Чего бы вы хотели?» — поинтересовался дворецкий. Тортгеннис бы подошел, невинно захлопала ресницами Тальяна. «Ваш повар сумеет справиться с таким блюдом, шоколад и пиво», — улыбнулся домовой. «Наша кухарка попробует его испечь. Не сомневаюсь, что попробует». Лошадчак сложила руки на столе и разместила подбородок на скрещенных пальцах. «Но я соглашусь даже на простое без изысков печенье миломакарона. Я понял, что злобная девица решила поиздеваться, но на ее предложение Федор невозмутимо уточнил. С молочным шоколадом? Что? Княжич предпочитает с темным». Я важно кивнул, совершенно не понимая, о чем идет речь. «Привередничать не стану», — снисходительно пообещала девушка и подмигнула мне. «И как вам княжеская кухня? Есть отличие от монастырской? Я питался как послушник долгие годы. После трудов праведных приятно отведать чего-то простого и сытного. Знаете, что в Муроме выбирают работника по тому, как много он съест? Это почему? Если он ест мало, то и работает неохотно, силы сохраняет. А уж если ест плотно, то и толк с него будет». «Занятно», — улыбнулась девушка. «У челяди бывают такие странные порядки». «Нормальные порядки», — поправил я ее. «Простой люд порой куда более достойный, чем аристократы». «Это вы о Воронцове? Вы его считаете недостойным? У меня нет претензий к этой благородной княжеской семье. Но ведь вы ворвались в дом князя и вы владеете фактами. Быть может, князь подал жалобу в сенат или охранку, официально заявил о нападении». Я откинулся на спинку стула и усмехнулся. «Или это всего лишь сплетни, которые носит ветер? Вы отрицаете, что факты есть? Или это пустословие?» Мои слова прозвучали набатом. Ненадолго в столовой повисла вязкая тишина. Ее нарушил звон часов в гостиной и появление Лили, которая внесла папку. Она положила ее перед журналисткой. «Возможно, вы не получили мое письмо», — тихо сказала она. «Я распечатала для вас. Я задаю свои вопросы, мне не нужен список желательных тем». «Тут нежелательные», — Лилия обворожительно ей улыбнулась. «Вам стоит». Лошадчак отодвинула от себя папку двумя пальцами и посмотрела на меня. «Вам же нечего скрывать, Михаил Владимирович». «Мое отчество», — она произнесла с небольшой задержкой. «Зачем нам правила?» «Чтобы вы не забросили ноги на стол». Водянова вернула папку на место, удержала ее ладонью и добавила едва слышно. «Вы ведь хотите получить пропуск на Русалью неделю?» Гостья вынула из сумочки небольшой узкий футляр и извлекла из него очки для чтения. Она нацепила их на переносицу и приподняла голову, чтобы вещица не свалилась. «Интересная у вас семья». Тальяна взяла верхний лист и пробежала глазами по строкам. «Забавно. Ну, перерыв», — тонким голоском уточнил один из операторов, а помощница на него шикнула. «И нельзя ходить по дому без сопровождения?» Девушка подняла глаза, чтобы посмотреть на меня с осуждением. «Такое ощущение, что я преступница. Это для того, чтобы вы случайно не заблудились. У вас не такой уж большой дом. Размер для вас имеет значение?» — с серьезным видом уточнил я. Лошадчак поперхнулась, и Лилия налила в стакан воды из высокого графина. «У вас проблемы с размером?» — хриплым голосом уточнила Тальяна, сделав пару глотков. «Речь о вас, дорогая, не обо мне. Не избегайте ответа». Журналистка довольно оскалилась и громко хохотнула. «Вы сумели меня удивить, Михаил Владимирович. Знаю, что такими приемчиками пользуется Луль. Вы же были на его интервью?» «Да, мне удалось познакомиться с ним». «И как вам этот хлыщ?» «Я бы не наградил Игоря таким эпитетом». «А чем бы вы его наградили?» «Кто я, чтобы раздавать медали?» Я развел руки в стороны. «Всего лишь парень, который сумел стать заметным. Стоит ли скромничать? Княжич, вы ведь темный ведьмак. Вы засветились в Бергардовке. Я бы не стал говорить об этом месте таким снисходительным тоном», — мягко попросил я. «Хорошо», — быстро согласилась девушка и тут же продолжила. «Вы засветились в Мезоамерике и провели пару суток с небезызвестной Вагош». «Громко сказано, засветился», — я скромно пожал плечами. «Но вы не отрицаете факт, что провели время с новым императором Мезоамерики. Это уже точно известно. Госпожа Смертопряд стала императрицей». Я сделал удивленное лицо. «Новостные каналы сообщили, что на днях будет официальное возведение на трон. Ведьмочка, женщина, станет править государством. Это ли не удивительно?» «Не удивлен, что достойная дочь своей страны по праву крови заслужила тяжесть короны. Вы познакомились с ней в сети перед поездкой? Поговаривают, что между вами роман». «Кто такое поговаривает?» Я презрительно скривился. «Вагош — достойная девушка. Она подарила мне свое время, хорошие отношения и подставила плечо в бою, и я никогда не запятнаю ее честь ложью.